То есть братья Кордовера вполне могли быть в его команде. Запросто и даже наверняка, если, как ты говоришь, упоминают его в письмах, доставленных из тех мест. Кордовин помедлил, прикидывая, не опасно ли дальше расспрашивать Илана. Пожалуй, нет. Тот слишком далек от, как он это назвал, картинного бизнеса. Дело в том, проговорил Кордовин, что когда картину просветили рентгеном, на поясе у парня обнаружилось оружие, типа кинжала. Скорее кортик, если уж ребята промышляли на море. Морской кортик – абордажное холодное оружие для ведения ближнего боя на кораблях. Ты в самую точку. У меня, у экспертов действительно возникло подозрение, что художник задумал вовсе не святого, а совсем наоборот. Теперь я думаю, не собирался ли он писать портрет одного из сыновей и затем, возможно, опасаясь кого-то, скрывая истинный портрет, придал объекту совсем другой облик. Стемнело. В переулке зажглись фонари, и над каждым баром своя гирлянда лампочек. «Подбиваем бабки», — сказал Илан, глянув на часы. «Поеду, а то вместо двух жен у меня не будет ни одной». Кордовин издали махнул девочке, чтоб счет принесла. Сегодня была его очередь угощать. Белого Форда не было видно ни на стоянке, ни в обозримых пределах. Как же так? А мои планы на вечер? Уж и развлечься бедной девушке не дадут. Оказалось, нет, дадут. Дадут развлечься бедной девушке. Белый Форд с таким вызывающим номером, что снять его мог только круглый идиот, покорно, как мерин в стойле, ждал их на университетской стоянке через три автомобиля от серебристого «Пежо» Илана. После того, как попрощались, и Илан благополучно отбыл в свою Хайфу, Кордовин сел в машину и помедлил, прежде чем включить зажигание. Жаль, не спросил у Илана про Кюрасао. Как там? Командант-майор гражданской гвардии? Ох-хо-хо, не одобрил бы меня дядя Сёма. А дед, интересно, тот одобрил бы? Не оборачиваясь, он скосил глаза влево. Белый Форд мирно дремал. Там ждали, пока он первым тронется с места. Он поднес к глазам руку с часами. 9:30. Рановато. Погуляем еще. С таким приятным компаньоном отчего не прогуляться по свежему воздуху? Завел машину, включил фары. И в Форде немедленно отозвались, завелись, озарились. Ну, поехали, дружок. С полчаса он катался по городу, знакомя круглоголового с центром, довольно загруженным даже в такой поздний час. Съездил в Кирьят-Ювель к дому Ирины, поднялся к ней на третий этаж, зная, что сегодня она у подруги в Рамадгане, открыл дверь своим ключом и навестил туалет. Не помешает, особенно в случае более тесного и непринужденного знакомства с попутчиком. Затем спустился и вышел из подъезда, преодолевая искушение кинуться к темному Форду и как устрицу выволочь из его скорлупы скользкую начинку. Но подавил этот негодный импульс, сел в машину и решительно поехал уже к себе в Сен-Симон. Ему надоел этот автомобильный минуэт. Глухая ярость уже вскипала откуда-то из самых корней, может, из предстательной железы, за то, что рабочий день был испорчен. И это никуда не годится. Именно сегодня ему нужна совершенно трезвая голова и точные действия. Довольно он наломал дров с Аркадием Викторовичем. Уж с его посланником он будет куда осмотрительней. Въехав на свою тихую, заросшую туями и тополями улочку, он припарковался у дома на собственной стоянке. В этом старом респектабельном районе были свои милые удобства. Не торопясь, вышел из машины и несколько минут еще производил мелкие вялые движения, как бы долго ища в сумке ключи от квартиры, открывая дверцу, чтобы забрать зонтик, и вновь закидывая его на заднее сиденье. «Завтра пригодится», — обещали дождь. И тому подобное, домашнее, неторопливое. Человек вернулся домой, основательно посидев в ресторане с другом, наверняка пропустив рюмку-другую. И сейчас только спать, спать, спать. Тяжелым рыхлым шагом он прошел по дорожке между пухло стриженными кустами к парадному. Войдя, нажал на кнопку электрического освещения. Здесь свет автоматически гас через минуту. Экономия электричества, черт их побери, то есть Господь их благослови. И также, не торопясь, стал подниматься по лестнице, чтобы в освещенном окне подъезда проплыл его силуэт. Ты думаешь, идиот, что знаешь мое парадное лучше меня самого? Небольшой фокус заключался в том, что свет в подъезде гас в ту минуту, когда вошедший достигал площадки второго этажа. А на втором этаже располагалась только одна квартира — зубного врача Рашкевича, направо. Противоположная дверь, слева, была забита и навеки забыта, поскольку тоже принадлежала Рашкевичу. Он объединил две квартиры, одну превратив в зубной кабинет. И вот там-то, возле этой глухой двери, была отличная ниша, в прошлом хозяйственная, для щеток и ведер, а ныне осиротевшая. Туда Кордовин шмыгнул и замер, выставив из-за угла на вершок дуло малыша Глока.